«А как у нас?» — спросил Женя. «А никак. Сейчас возле мамы Галя дежурит. Через 3 часа мой черед. Ты укладывайся. Спи. Пойду, ополоснусь и тоже чуток посплю. Может, мне на полу лечь?» «Уместимся», — сказала Нина. «Только ты меня сегодня не трогай. Ладно, ладно. Ложись, спи». Она ушла, выдернув из чемодана халат, полотенце. Ну что ж, а он лег, погибельно погрузившись в бездонность перины. И одеяло было под стать перине, и пахли просто несвежестью и дурманом полевым, и неотвратимости какой-то. Он заторопил себя поскорее заснуть, угрелся сразу, спать бы и спать. Но сон не шел. Всякий звук ловил, все голоса в доме, все шорохи к нему придвинулись. Там на кухне продолжалось гудение, и там даже тихонечко запели, придерживая голоса, про печальное, про что-то, но все же запели. Там, наверное, и еще из-за тайки была добыта бутылочка. Впрочем, песня вскоре оборвалась, не пелась там, и вновь зазвучал тоскующий или такующий с напором Сашкин говорок. Он как бы рукой своей голос прихватывал, притишал слова, но струну в голосе ему унять не удавалось. То был с болью звук, будто за перетянутую струну все дергали и дергали. И слышно было совсем рядом, через комнату, за одной, не до потолка перегородкой, и еще за такой же, вот оттуда, где лежала Клавдия Степановна, было слышно, доносилось, как постановала больная, когда совсем становилось трудно дышать. Было слышно, как начинала говорить женщина возле ее постели, спеша, спеша пособить быстрыми, тихими, убаюкивающими словами. Но разве тут пособишь? Послышались шаги, приближающиеся. Главный звук, который он ждал. Дверь отворилась, затворилась. Он не посмел взглянуть, как Нина идет по комнате, притворился уснувшим. Она постояла возле кровати, постояла и присела на нее рядом с ним, уснувшим. Потом она прилегла подле него, тоже в перину провалясь, и затихла. И он затих. Только сердце в нем в стук ударилось. Нина наверняка расслышала этот стук. — Не трогай меня, Женя, не трогай. — Хорошо, грех ведь, грех, грех. Но она, эта Нина, была 7 пятниц женщина, и она сама прижалась к нему. Или эта перина их захлестывала, и она сама... 7 пятниц женщина сама стала брать и уступать, брать и уступать, и в стон вскрикнула, не утаиваясь. Тот забывный стон, когда женщину схватывает бессмыслие, но когда находит она какие-то самые короткие слова и вторит их, вторит, подтверждая ими, ну, счастье свое, что ли. Слова Нины сейчас были вот какими. Пусть слышат. Пусть слышат, пусть слышат. Замер дом, услышал. Мать услышала, что дочь ее счастлива. Сашка услышал, что любимая его любится с другим. Ему приснилось, их почтальон, татарочка Гульсара, рано утром забарабанила ему в дверь. Он подумал во сне, чего это она стучит, а не звонит. Но тотчас догадался, что она с важной вестью, потому и не стала звонить, а решила кулачками замолотить в дверь. А то, что это была она, Гульсара, он во сне отчетливо разглядел, во сне через любую дверь можно проглянуть. И он даже знал, что за весть она ему принесла. У него с ней уговор был, что если ему будет конверт казенный, то пусть она не бросает его в ящик, а поднимется и в руки отдаст. Он ей нравился, так ему казалось, И он недавно стал неженатым, и еще молодым был. Быстроглазая Гульсара все про него просчитала. Не век же ей в почтальоншах бегать, а вдруг? И вот молотила в дверь кулачками, принесла казенный конверт. Что в нем? От полковника Рудольфа Кузнецова есть. Отпускают? Выпускают? Но он же раздумал уезжать. Он же с желанной женщиной находится. Спит, утонув в перине. Нет, никуда он не поедет. Опоздал ты, Рудик, со своим добром. Он и дверь Гульсаре отворять не станет. Ну, спит крепко. Ну, нет его. Да пойми ты, почта, женщина у него. Но Гульсара стучала и разбудила Нину. Она вскинулась, села в постели, нагая, розовогрудая, но сразу стало выбеливаться у нее лицо, наползла бледная полоса на шею, стала выбеливаться грудь. «Мама!» — спросила. Губы у нее задрожали. «Да входи ты!» Отворилась дверь. На пороге возникла Галя. За ней в темноте коридора, промельком, возникли чьи-то лица. Сашкины вспыхнули уставившиеся и сгинувшие глаза. «Кончилась наша Клавдия Степановна», — сказала Галя и тихонечко завыла. Нина соскочила с постели, нагая, выбеленные полосами, подхватив халат, кинулась за дверь. Не подвернулся бы халат, нагая бы кинулась. Когда горе, а вокруг родные, когда в родном доме горе, родные кто в чем сбегаются, ища друг друге опору. И Женя пошел туда, где сейчас сошлись все обитатели дома. И он тут был родным. Ему так показалось сейчас, что он родной тут всем, что сгинул обман. Он забыл про обман, натянул пижаму и пошел, босыми ногами ступая, по выхоложенным за ночь скользким половицам. В комнате Клавдии Степановны предутрием светилось два окна. Шторы на них были отброшены, створы распахнуты, воздуха не доставало старой женщине. Она высоко лежала, поднятая на подушке, лицом обратясь к окнам. Успела ли своего воздуха родного глотнуть? Лицо у нее было успокоенным, будто перемучилась и уснула, успокоилась. Женщины плакали, тихонько, голосу еще волю не давая. Нина не плакала, она наклонилась над матерью, вгляделась, запоминая, сказала: «Прости меня, мамочка!» И шагнула к окну, рывком, чтобы никто в ее лицо не поглядел, в ее глаза, в которых не было слез, выкипали. Ветер рванулся ей навстречу. Рванул ее прозрачный халат, так и эдак пройдя по ней. Она не стала запахивать халат, воевать с ветром. Родня стояла вокруг, горе стояло в комнате. И если что и было стыдом сейчас у этой молодой женщины, то это был иной стыд в себе самой, такой, от которого выкипали в глазах слезы. А Сашка из давнего близкой так и эдак вослед за ветром глядел на нее, измучиваясь, кривясь в муке, тоже рванулся, повернулся и вышел. Женя остался. Он своим тут был, родным всем тут, и он был самым близким этой женщине у окна. Без обмана, какой обман! Самым близким! Он подошел к ней, сдернул себе пижамную куртку, укрыл ей плечи, босой, в одних штанах пижамных, нелепый, наверное, даже смешной, наверное, родной. Таким и на кухне очутился, где мужчины, Сашка коноводил, уже сошлись возле новой бутылки, чтобы наскоро по первой помянуть усопшую, так полагалось. Не чокаясь, приказал Сашка всем налив. Жене он и рюмку сам поднес, подошел вплотную, разглядывая, признал: «Ничего, мужик, силенка чувствуется, Спортом занимаешься? До недавнего времени, — сказал Женя. Теннис, альпинизм. Ну, ясно, ясно, москвич. Ревновал Сашка, но был справедлив. Не мог не признать, что почти голый парень перед ним этот, с которым Нина час назад еще, может быть, с которым она, что парень этот был не слабак, что да, да, с ним можно было, и все было у нее, у Нины час назад, может быть, а то и прямо за миг до того, как ее позвали к матери. «Выпьем, что ж», — сказал Сашка, близко придвинувшись, будто обнюхать хотел. Ее в нем, ее, Нины, учует запах. Несчастьем светились у него глаза, мукой, яростью, поражением светились. А все вместе несчастьем и было. Зарос, не пойму, в рыжинку ты или в чернявость? Что ж, ладно, ладно. Закружился Сашка, отходя, подходя, все как бы принюхиваясь к этому полуголому счастливцу, взбаламутила Сашкина душа. Все позади у него было с Ниной, он и женат уже был. Вон жена его, мелькает среди женщин, начавших уже обряд готовить. Но все позади — это так. Но и не так оказывается, когда близко былое пройдет, когда вспомнится, напомнится, и когда другой рядом с твоей любимой возникает, ненавистно счастливый. Закружился Сашка, тесно ему стало на кухне, и он кинулся за порог, а из кухни дверь сразу выходила в огород, на зады дома, кинулся, схваченный идеей, важное дело себе сыскав,